Муниципальный жилой дом, Москва, проспект Мира, 1 августа, среда, 13:21. Это было сталинское здание добротной постройки, одно из тех, что почетным караулом вытянулись вдоль Большого Московского проспекта. Когда-то давно оно должно было одним своим видом символизировать мощь Великой Империи и, стоя в длинном ряду таких же могучих сооружений, производить неизгладимое впечатление на людей. Но этим масштабным проектом не суждено было сбыться. Генеральный план превращения Москвы в единый архитектурный комплекс рухнул, оставив после себя лишь островки ожидаемого великолепия. И теперь огромные дома служили каменным напоминанием о величии ушедшего времени. Артем заехал во внутренний двор, припарковал джип у ограды детского сада, из-за которой доносился веселый гомон. Посмотрел на Яну и, продолжая начатый разговор, произнес: «Все-таки предлагаю использовать мой вариант». Девушка вздохнула. «Артем, тебя расколют, и нам все равно придется ликвидировать всех, кто там окажется». «Почему меня должны расколоть?» Согласно информации, полученной наемниками от Сантьяги, в одной из квартир этого старого дома размещался наркопритон, который держали старые, еще имперской закалки, уголовники. Молодой наемник всю дорогу уговаривал Яну сыграть приезжих уркаганов, особо напирая на то, что при удачном стечении обстоятельств они получат необходимые сведения, не прибегая к насилию. «Ну какой из тебя бандит?» — поморщилась девушка. «Даром, что стриженный». «А чего еще надо?» — искренне удивился Артем. «Стриженный на джипе приехал, да еще с такой кралей». Под ледяным взглядом Яны наемник осекся. «Ну, солнышко, ну извини, пожалуйста, я же уже начал по фене ботать, вхожу в образ». Девушка продолжала молчать. «Ну, честное слово, ну ничего личного». «Значит, по фене?» Артем уныло потряс головой. Яна прищурилась. «Где ты набрался этой гадости?» Наемник покраснел. «У тебя же высшее образование». «Но это же нужно для дела». «Для дела я могу потерпеть сленг», отрезала Яна. «Но не в мой адрес». Девушка достала из сумочки губную помаду и стала подправлять безупречный макияж. «Никогда!» – проворчал Артем. «Никогда больше это не повторится!» Он помолчал. «Мир! Мир!» – смягчилась Яна и озорно улыбнулась. «Ладно, договорились. Будем играть бандитов. Попробуй удивить меня своими лингвистическими изысками». «Варщик, ты крутой, шелуха!» уважительно произнес Брусок, пристально наблюдая за ловкими манипуляциями банкира. «Винтик у тебя в натуре самый клевый выходит». «Помайданишь с моё на зоне, еще не тому научишься», хмыкнул в ответ шелуха. «Там перетирать не любят, запоришь ханку, бугор вмиг приходует». На вид шелухе было лет 60. Впалая грудь, едва прикрытая грязной майкой, морщинистая кожа, густо украшенные синими татуировками, немногочисленные зубы. Все говорило о наступившей старости. На самом деле, Брусок это знал точно. Банкир едва разменял сороковник. Но зона и винт сделали свое дело. Походка у шелухи была тяжелой, шаркающей. Голос сиплый. Выцветшие глаза непрерывно слезились. И единственное, что банкир до сих пор делал с прежней сноровкой, варил винт. За это братва и поставила шелуху банковать в этом притоне. За этим к нему и приезжали время от времени такие же морщинистые и покрытые татуировками бандиты. Из комнаты донесся громкий стон. «Генка совсем глухой стал», — заметил Брусок. «Прям с утра вмазывается». «Давно он здесь?» «Приехал с какой-то соской, когда ты спал. Компот намешал, говорит, чистый морфий уже не цепляет». «Бабло отвалил?» «А то... я ему на слово не верю». «Это правильно». Шелуха поковырял в зубах грязным пальцем. «А что за соска новенькая?» «Да какая там новенькая?» Брусок усмехнулся. «Кремом дыры от уколов замазывает, дура. Думает, что незаметно будет, а у самой нормальных вен уже не осталось». «А еще кто приходил?» Брусок потер лоб. «Грыжа два болика Геры взял. Больше никого не было». К вечеру подтянутся. Шелуха разорвал упаковку одноразового шприца. Вмажешься? Брусок отрицательно мотнул головой. Я только покурил, не хочу кайф ломать. Как знаешь. Банкир осторожно набрал в шприц наркотик. Бегунок сифонит, а ведь совсем новый. Пьяными руками лобают, поддакнул помощник. Одно слово, что буржуи. Удавку дай. Брусок потянулся за жгутом, но остановился. В дверь позвонили. Гости? Шелуха посмотрел на часы. Может, аптекарь прикатил, пойду сам открою. Он вздохнул, отложил шприц, проковылял в прихожую и открыл дверь. Не аптекарь. На площадке стояли двое. Плечистый, коротко стриженный парень в цветастой рубашке, под которой опытный взгляд банкира сразу же нащупал кобуру с пистолетом. И красивая черноволосая девица в ярком голубом платье, выгодно подчеркивавшем великолепную фигуру. И не аптекарь, и не завсегдатаи. Шелуха впервые видел эту парочку, но беспокойства не испытывал. Его притон находился под надежной крышей и ни разу не переживал наездов. «Кого надо?» «Ты здесь банкуешь?» — осведомился стриженный. «А кто спрашивает?» «Значит, ты». В голосе парня Шелуха не услышал настороженности или угрозы, лишь любопытство человека, случайно зашедшего к малознакомым людям по мелкому делу. «Кто спрашивает?» «Не напрягайся, братан, мы свои!» Широко улыбнулся стриженный. «Погоняло у тебя есть?» «Шелуха!» «Будь здоров, Шелуха, в хату пустишь, ломает базарить на пороге». «Кого ломает, тому все равно, где базарить». «Ну ты, мля, жванецкий в натуре!» Одобрительно рассмеялся парень. Но по выражению его глаз Шелуха понял, что говорить на лестничной площадке стриженный не собирается. И снова Шелуха не почувствовал угрозы. Просто пришло осознание того, что в случае необходимости парень просто войдет в квартиру, продолжая также безмятежно улыбаться во весь рот. Что при этом произойдет с теми, кто окажется у него на пути, спрогнозировать было сложнее. Может, просто отодвинет в сторону, а может и положит. В любом случае банкир понял, что перед ним не полицейские. «Или новенький, или пришлый», — подумал Шелуха. «А тёлка ничего». Он посторонился. «Проходите». Как и ожидал Артём, держал притон типичный уголовник старой закваски. С золотыми зубами, морщинистой, покрытой многочисленными татуировками кожей и впалой грудью. Читать блатные татуировки наемник не умел, поэтому синие перстни, нарисованные на пальцах банкира, ни о чем ему не говорили. Закрывая дверь, Шелуха зашелся в кашле. Туберкулез? Скорее всего. Красноречивый взгляд Яны свидетельствовал о том, что девушка тоже обратила внимание на болезнь банкира и не горит желанием оставаться в притоне больше необходимого. «Сами откуда?» — спросил Шелуха, направляясь по длинному коридору из кухни. «Из Питера». Артём брезгливо покосился в полуоткрытую дверь комнаты. «Под кайфом?» «Ага». На продавленном диване лежали остроносый юнец с длинными сальными волосами и тощая девица лет 16. Их одежда беспорядочно валялась на давно немытом паркетном полу. «Наширялись торчки?» Банкир уловил в голосе стриженого презрение и поджал губы. «Сами будто не торчите». «Торчат столбики у дороги», буркнул в ответ Артём. «А вы?» усмехнулся Шелуха. «А мы длинные языки коллекционируем». «Типа крутые?» «Типа». И опять банкир не ощутил угрозы. Стриженый буквально сочился уверенным спокойствием. И фраза о языках не была рисовкой. Он просто объяснял Шелухе ситуацию. Уголовник прикрыл дверь в комнату, помедлил. «Как обо мне узнали?» «Добрые люди подсказали». «А чё, вообще в столице оттягиваетесь?» «Нет», — спокойно ответил Артём. «Папа по делам приехал, а мы при нём». «И чё ищете?» «Кокс». «Ха-ха, значит, пока папа с авторитетами перетирает, решили ноздри припудрить». «А с чего ещё делать?» «Тоже правильно», — кивнул Шелуха. «Погоняло у тебя какое?» Стриженый пропустил вопрос мимо ушей. «Скажи ему, что разбодяженный кокс нам не нужен», — неожиданно громко произнесла Яна, обращаясь к Артёму. «А то знаю я такие хаты, только и гораздо, что амнухи с дистиллятом лохом впаривать». Наемник с улыбкой покосился на шелуху. «Все слышал?» «А, с чего ты решила, что мы туда кокс бодяжим?» «Не ты, а вы», — мягко произнес Артем. Слезящиеся глаза банкира несколько секунд буравили наемника. Затем он отвернулся и просипел. «Кокс не бодяжим», — он сплюнул. «Цены знаете?» «Не дороже денег», — засмеялся стриженый. «Лопатники у нас не худые». Шелуха вошел на кухню и кивнул помощнику. «Брусок, достань кокса». 4 дозы, добавил Артем. 4 дозы. Брусок послушно вскочил со стула и направился к заляпанной жиром газовой плите. «Не», дернул головой шелуха. «Другой». Яна зло рассмеялась. Брусок, понимающе, оглядел широкоплечего Артема и вышел из кухни. «Кокс чистый будет», проворчал банкир, присаживаясь за стол. «Бабло давай». Артем не спеша отсчитал несколько купюр. Дождался, когда брусок передаст Яне 4 пакетика с наркотиком, и после этого бросил деньги на грязную столешницу. «В расчете». «Это все». Дрожащий палец банкира нашел гладкий бок наполненного винтом шприца. «А что у тебя еще есть?» — спросил Артем. «Из Ширялова Герыч и винт», — перечислил шелуха. «Кислота есть, ну если одобряете. Басурманы 2 дня назад кизяк подбросили классный. Может, раскуриться?» «У нас болтают, что в столице новая дурь завелась», — негромко проговорил Артем. «Стим. Пацаны его вмазали, говорят, лучшая тяга еще не придумана, не слышал?» «Стим?» — переспросил банкир. «Химия?» «Да». «Слышал». Шелуха пожевал губами. «У меня его нет». «А что так?» «А ты посол, что ли?» «Я же сказал, пацаны хвалили». «Ты ж нюхач», — дернул головой банкир. «Чего вдруг на Ширялова запал?» Артем молчал, холодно глядя на уголовника. Яна деликатно кашлянула. «Дорогой, мы уже все купили». «Я не понял, шелуха. Чего ты пальцы гнешь?» — тихо произнес наемник. «Тебе со мной базарить западло?» Вот теперь старый уголовник в полной мере ощутил угрозу. «А стриженный-то явно отморозок, еще шмалять начнет, тут не приведи Господь». Брусок вопросительно посмотрел на банкира, но шелуха нутром чуял, что помощник вряд ли сможет сделать что-нибудь путное. Слишком уж велика была разница между ним и этим парнем, медленно впадающим в бешенство. «Я жду», — слегка повысил голос Артем. «У меня клиентура сложившаяся», — просипел банкир. «Этим торчкам все равно, чем веревки дырявить, лишь бы цепляло». «А Стим?» «Я о нем слышал». «Пробовал?» «Не, я на винте крепко сижу. Боюсь, новую заразу организм не потянет». «Где Стим достать можно?» «Только в клубах. Его сейчас модным делают, но вроде кислоты, малолеткам толкают». «От кого слышал о Стиме?» — холодно спросила Яна. «Петька хромой хвастался, что пробовал», — нехотя просипел банкир. «Говорил, что кайф крутой». «Где он его брал?» «Хромой в корыте обычно тусуются». «Где?» «В лунной заводе», — объяснил брусок. «Клуб». Артем посмотрел на девушку. Яна кивнула. «Кто в лунной заводе банкует? Кого искать?» Шелуха снова погладил шприц. «Вагиза». «Я же говорил, что все получится». «Тоже мне, артист Данилов», — буркнула Яна, но про себя улыбнулась. Девушка догадалась, что Артем старательно пытался дотянуться до уровня Кортеса, который с легкостью использовал в разговоре любой сленг, и не могла не одобрить такое рвение. «Альтист», — поправил Яну наемник. «Альтист Данилов». «Не вижу разницы». Девушка достала из сумочки телефон и набрала номер. «Кортес?» «Это я. У нас есть след». Держатель притона дал наводку на ночной клуб «Лунная заводь». Она выслушала ответ. «Хорошо». «Что делаем?» – поинтересовался Артем. «Кортес сказал, что толку от дальнейших прочесываний притонов не будет», – пожала плечами Яна. «Вечером поедем в «Лунную заводь». «Клевый базар в натуре». Девушка поморщилась. «Опять?» «Яна!» – рассмеялся Артем. «Мы же все еще на работе, я тренируюсь». «А если бы ты работал в зоопарке?» то возвращался бы домой, перескакивая с ветки на ветку?» — язвительно осведомилась девушка. Наемник вздохнул.